У Шермана мелькнула мысль привести машину из гаража к подъезду, и пусть они смотрят, но вдруг они не захотят ждать, увяжутся за ним, а там Дэн. «Вы говорили, ваша жена должна скоро вернуться?» — говорит маленький. «Может, нам обождать и спросить у нее? Может, она помнит, пользовался ли кто вашей машиной вечером во вторник на той неделе? Понимаете, она... Нет, сейчас неудобно, джентльмены». «А когда будет удобно?» «Не знаю». «Дайте мне немного времени на обдумывание». «Обдумывание чего? Когда будет удобно? Или намерены ли вы сотрудничать?» «Вопрос не в этом. Я... словом, меня смущает процедура». «Процедура? Ну как это все должно происходить? Правила?» «Правила. Процедура». «Это и значит, как полагается?» — уточняет маленький сыщик с издевательской улыбочкой. «Я не разбираюсь в данной терминологии. Наверное, смысл один. Я тоже не разбираюсь в данной терминологии, мистер Маккой. Потому что такой терминологии не существует. Не существует порядка и такой процедуры. Вы либо сотрудничаете со следствием, либо же нет». «Я думаю, вы намерены сотрудничать?» «Да, конечно! Но вы лишаете меня выбора». «Выбора между чем и чем?» «Вот что. Я думаю, самое правильное будет мне проконсультироваться с адвокатом». Как только эти слова слетели с его губ, он понял, что сделал страшное признание. «Как я вам уже говорил, — сказал маленький сыщик, — это ваше право. Но вот для чего она вам понадобилась, эта консультация с адвокатом? Зачем вам идти на такие хлопоты, траты? Просто хочу быть уверен, что поступаю как...» Опять это слово «как полагается». В разговор ввязался жирный, который сидит в кресле. «Позвольте у вас спросить, мистер Маккой, есть что-то, в чем вы хотели бы признаться и облегчить душу?» Шерман похолодел. «Потому что, если есть, отечески улыбаясь, какое нахальство, то сейчас для этого самое время, пока дело еще не зашло далеко, потом будет труднее». «Что именно я, по-вашему, должен сказать, чтобы облегчить душу?» Шерман хотел произнести твердо, а получилось растерянно. «Это я у вас спрашиваю». Шерман поднялся и сказал, качая головой, «По-моему, дальнейший разговор сейчас бесполезен. Я должен посоветоваться с адвокатом». Договорил за него маленький сыщик, по-прежнему сидя на краешке его стола. «Да». Маленький сыщик покачал головой, словно бы говоря, что, мол, вот толкуют тебе, а ты уперся и ни в какую. «Ваше право. Но если у вас есть что-то существенное, о чем советоваться с адвокатом, вам же будет лучше прямо сейчас это нам рассказать. И вам сразу станет гораздо легче. Небось, не так все страшно, как вам кажется. Кто не делает ошибок, я вовсе не говорю, что есть что-то существенное. Ничего существенного!» Он попал в ловушку. Ему диктуют правила игры, а надо было их игру отвергнуть. «Вы уверены?» — спрашивает жирный, изображая на лице отеческое участие. «В действительности просто ужасно непристойно», ухмыляясь. «Какая наглость!» Шерман протиснулся мимо сидящего на столе Мартина, который провожает его убийственным взглядом маленьких глаз. Подошел к дверям, обернулся, посмотрел на того и на другого. «Весьма сожалею», — говорит он, «но я не вижу смысла в продолжении нашего разговора. По-моему, мне не следует дальше обсуждать эту тему». Маленький сыщик наконец-то встал. «Слез, слава тебе, Господи, с моего стола!» Пожал плечами и посмотрел на жирного. Тот тоже поднялся. «Окей, мистер Маккой», — говорит маленький, — «до встречи при адвокате». Тон такой, словно он говорит: «До встречи в суде». Шерман открыл дверь библиотеки и жестом приглашает их выйти в холл. Для него сейчас очень важно пропустить их вперед и выйти из комнаты последним, в знак того, что это как-никак все-таки его дом, и хозяин здесь он. У двери в прихожую с лифтами маленький сыщик вдруг сказал жирному: «Дэви, у тебя есть карточка? Дай мистеру Маккою». Жирный достал из бокового кармана пиджака и протянул Шерману гнутый кусочек картона. «Передумайте, позвоните», — говорит маленький. «Вот именно. Подумайте хорошенько», — добавляет жирный со своей жуткой ухмылкой. «Что бы там ни было у вас на совести, чем скорее вы нам скажете, тем лучше для вас. Такой порядок. Сейчас вы еще можете оказать нам содействие, а будете тянуть, придет в действие судебная машина и...» Он вскинул кверху обе жирные ладони, как бы говоря: «И тогда уж ты неприятностей не оберешься». Шерман распахнул дверь. Маленький сыщик повторил: «Подумайте хорошенько». А жирный, выходя за порог, подмигнул. Шерман закрыл за ними дверь. Ушли. Но он испытал вовсе не облегчение, а глубокую, мучительную тревогу. Он ощущал всеми нервами, что потерпел сокрушительный разгром, хотя в чем именно он заключался, сам не понимал. Шерман не умел анализировать свои страдания. Над ним совершено подлое насилие. Но как это произошло? Каким образом эти два низкооплачиваемых скота ворвались в его жизнь? Он обернулся. Бонита вышла из кухни и стояла в дверях на краю мраморного пола. Надо ей что-то сказать. Она же знает, что приходили из полиции. «Эти люди расследуют автомобильную аварию, Бонита». Слишком взволнованный тон. «Аварию?» Она таращит глаза, как бы прося: «Расскажите». «Да, я не знаю. У одной из машин был номер, похожий на один из наших. Что-то в этом духе». Он вздохнул и беспомощно развел руками. «Я сам толком не понял». «Вы не волнуйтесь, мистер Маккой. Они знают, что это не вы». Потому как она это произнесла, можно было понять, что вид у него встревоженный. Дальше некуда. Он вернулся в библиотеку, закрыл за собой дверь, выждал минуты 3-4. Глупость, конечно, но у него было такое чувство, что не выжди он, пока сыщики покинут здание, и они вернутся, вдруг нежданно-негаданно опять возникнут в комнате, ухмыляясь, подмигивая на свой жуткий манер. Переждав, он позвонил Фредди Баттону домой и попросил передать, чтобы тот позвонил, как только вернется. «Мария, необходимо с ней поговорить. Рискнуть и позвонить прямо из дому? Неизвестно еще, где она. В конспиративной квартире или дома на пятой? А вдруг телефон прослушивается? Как быстро это можно подключить? Могли они, пока здесь были, установить подслушивающее устройство? Так, спокойно. Нельзя так сходить с ума. Но Джуди могла уже вернуться, а я и не слышал». Шерман встал из-за стола и снова вышел в свой великолепный холл. Никого. Слышно негромкое металлическое бряканье. Это бляхи на ошейнике маршала. Такса со скорбным видом, переваливаясь, выходит из гостиной. Когти цокают по мрамору. Колбаса на ножках. Половина его неприятностей из-за этой собаки. А тебе дела нет ни до какой полиции. Верно? Поесть и погулять. Погулять и поесть. Из-за двери высунула голову Бонита. Как бы чего не пропустить. Полицейские. Это ведь так интересно. Шерман смотрит на нее с осуждением. О, я думать, что миссис Маккой вернутся домой. оправдывается она. «Не беспокойтесь», — отвечает Шерман. «Когда миссис Маккой и Кэмпбелл вернутся, вы это услышите». «А до той поры не суйте, пожалуйста, нос в мои дела». Бонита правильно поняла его интонацию и скрылась на кухне. Шерман вернулся в библиотеку. «Надо рискнуть и позвонить». И как раз в эту минуту открылась дверь из прихожей в квартиру Джуди и Кэмпбелл.